Глава 15. Замок графа Кончевского возникал на небольшом плато, высящемся между двумя грядами холмов, словно храм среди тайных языческих святилищ. Срединный купол его венчался острым шпилем, придавая замку некое подобие полукатолического, полумусульманского храма. Стены были облагорожены элегантными овалами псевдоготики, а небольшая мраморная лестница с двумя площадками и римской анфиладой развеивала тоску провинциальной аристократичности усадьбы венецианскими грезами дворца Дожей. Как этот проблеск архитектурной цивилизации уцелел посреди варварского половодья кровавых восстаний, пепельных набегов и амбициозных междоусобиц, как он выжил среди вселенской нищеты соломенных стрех и подгнивших, полуразвалившихся перелазов южного порубежья, этого не способен был понять никто. Из окна флигеля, который был отведен ему, Хмельницкий долго наблюдал за притихшим, словно давно покинутым своими обитателями замком. Крыши хозяйственных построек, вынесенных за каменную ограду и упрятанных за ближайшими холмами, казались ему безжизненной вертепной декорацией барского умиротворения, воцарившегося в усадьбе графа после того, как сам Кончевский с десятком надворных казаков, а также полковник Иван Барабаш с тремя сопровождавшими его казаками, двинулись навстречу кортежу канцлера. «Так что ты еще хотел сказать мне, казак?» — вспомнил Хмельницкий о замершем у двери манжуре. «Канцлер жаловал мне звание сотника войска реестрового». Хмельницкий удивленно оглянулся на него. «Это тебе-то сотника?» — как бы говорил его взгляд. «Совершенно невероятно. Ты будешь поначалу сотником, а потом, даст Бог, и полковником в моем войске, сотник манжура». «Готов служить тебе, полковник». Манжура решился войти в комнату Хмельницкого лишь после того, как граф и полковник Барабаш покинули усадьбу. Он со своими казаками не присоединился к ним, сославшись на то, что кони почти загнаны, а дорога предстоит дальняя. «Кони, говоришь, загнаны?» — подозрительно покосился на него Барабаш. Полковник уже понял, что выступать навстречу канцлеру Хмельницкий не намерен и опасался, как бы манжура не попал под влияние его чар. Однако все это уже не имело для Барабаша особого значения. Манжура подтвердил со слов тайного советника, что то, о чем он так долго мечтал, сбывается. Булава будет вручена ему? И если обиженный этой догадкой Хмельницкий решил воздержаться от демонстрации надлежащих канцлеру почестей, это его дело. Ему, будущему гетману, вести себя с неучтивостью оскорбленного гордыни полковника не пристало. «Но беседовал ты не с канцлером?» — спросил Хмельницкий, буквально впивая взглядом в фигуру сотника. «Уже говорил, господин полковник, коронный канцлер. Разве он когда-либо снисходил до разговора с казачьим десятником? А человек этот — тайный советник, небольшого росточка, почти, считай, карлик. Коронный карлик». «Что?» — не понял манжура. «Я знаю этого тайного советника. Значит, он подтвердил, что булаву вручат полковнику Барабашу?» «Говорил уже о булаве», — напомнил новоявленный сотник. — «Повтори, когда тебя спрашивают, да притом по-хорошему». — «Вручат действительно Барабашу, но служить велено тебе. Хотя тайный советник и понял, что я из полка Барабаша. Служить мне, оставаясь при этом в окружении гетмана?» — «Его словами, — молвили господин полковник, — как крест святой его. Не забывая к тому же о милости самого тайного советника. Ты обязательно должен будешь назвать мне человека, с помощью которого коронный карлик намерен поддерживать с тобой связь. Как крест святой назову. Иди, казак, служи мне, Богу и дьяволу. Вам, господин полковник, мой отец служил в сотне вашего отца». «Не врешь?» — оживился Хмельницкий. «Когда это было?» «В битве под Цецорой». «В 1619 году, во время польско-турецкой войны, В битве под молдавским городом Цицорой погиб отец Богдана Хмельницкого. В той же битве сам будущий гетман Украины был ранен. «Вот оно что! И ты тоже под Цицорой?» Хмельницкий опять повернулся лицом к окну и, остановив взгляд на видневшемся вдалеке куполе православной церковки, какое-то время задумчиво молчал, словно забыл о присутствии Манжуры. «Вы прекрасная графиня. Попробовали бы вы не сказать этих слов?» Геру попытался подняться, но Диана уперлась обеими руками ему в грудь и вновь уложила на жесткое ложе, сработанное местным плотником по нехитрому проекту доктора Зинберга. Грубо сколоченные доски были лишь слегка притрушены прошлогодним сеном и прикрыты куском старого, затвердевшего войлока. На этом императорском ложе, в отведенной ему комнате опочивальне, князь Адар Геур нежился в кавычках уже целую неделю, оправдывая при этом самые лучшие прогнозы парижского эскулапа. «Здоровье в вашем организме, князь, заложено лет на 150. Даже если свои последние 100 лет вы растеряете в дуэлях с ревнивыми мужьями, походах и постелях прекрасных дам, все равно отойдете в мир иной в совершеннейшем здравии из-за неодолимой тоски по молодости. Этот свой завещательный приговор доктор Зинберг огласил всего час назад, внимательно осмотрев его и сделав очередной массаж спины и поясницы, особый массаж доктора Зинберга, элементы которого были явно позаимствованы из арсенала восточных палачей. Как вы чувствуете себя?» Нежно поглаживал дрожащими от волнения ладонями грудь Геура, графиня де ля Фер. «Воином, графиня!» — коснулся он пальцем золотистого завитка волос у ее виска. «Теперь, как никогда, воином!» «К сожалению, доктор перестарался. Мне бы хотелось, чтобы он сумел вырвать вас из объятий этой войны, дабы вернуть в иные объятия, более нежные, как мне кажется». Все та же чувственная, слегка ироничная улыбка, огромные, подернутые лазуревой поволокой глаза, словно бы подсвечиваются изнутри каким-то глубинным, таинственным огнем, от которого невозможно отвести взгляда. И эти четко очерченные, окаймленные коричневатым ободком выразительные губы, слетая с которых каждое слово, будь оно самым обыденным, преподносится миру, как трогательный поцелуй. Эти глаза, эти губы все ближе и ближе, они привораживают, сковывают волю, вырывая из бренного мира суеты, войн, ненависти и страха. «Мой мужественный, нежный князь!» Он действительно слышит эти слова из ее уст, или же они опять возрождаются из его памяти отзвуками давних и теперь уже кажущихся невероятными встреч, как томное воспоминание о минутах любви, о тех минутах, в которые была прожита целая жизнь, совершенно не похожа на всю ту остальную, с ее походами, бездомностью, лязгом мечей, кровью и надеждой на то, что предстоящий бой еще не последний. Вздрагивающие лепестки губ, ароматное тепло шеи, упругая грудь, сворачивающаяся в ладони, словно вечерний бутон. Геура хватило только на эти несколько мгновений ласки. А потом все вдруг потонуло в турьем рыке и какой-то дикой страсти. Он набросился на женщину, смял ее и, уложив рядом с собой на мученическое ложе доктора Зинберга, словно на камне Вифлеема, долго путался в одеждах, проклиная свою неумелость и изощренность французских портных, пока, наконец, не разжег в себе весь тот сладостный огонь, с которым начинается и которым завершается всякий первородный грех. «Остановитесь, князь! Вы растерзали меня! Это невозможно!» — пыталась усмирить полковника Диана, почти не сопротивляясь при этом, прекрасно понимая, что никакими словами погасить свою и его плоть уже не удастся. «Но не здесь же!» — совершенно обессиленно прошептала она. В мгновение наивысшего сладострастия она вдруг открыла глаза и увидела на пороге вдовствующую Мари. потрясенная тем, что здесь происходит, хозяйка этого присыпанного сеном Эдема застыла от изумления. При этом графиня даже не успела ощутить чувство стыда или хотя бы неловкости, а ее томный, заговорщицкий взмах руки мгновенно погасил возмущение вдовы на той самой высокой ноте, на которой она еще способна была проглотить собственные слова в прикуску с благородным гневом и скрыться за дверью еще до того, как Гюр успел почувствовать присутствие кого-то постороннего. Единственное, что хватило пораженной вдовы священника, испуганно прикрыться поднятыми вверх руками, словно она отступалась от библейской гиены огненной. Услышав скрип закрывающейся двери, Геур попытался оглянуться, но Диана мягко остановила его ладонью. «Не отвлекайтесь, полковник. Когда вы со мной, вас не должны отвлекать даже трубы архангелов, мой жестокий порочный князь». Зато каким нежным, почти ангельским голоском было молвлено это.